Рождение Иисуса. Радуйся, мир, Господь грядет, земля ликуй пред ним, прими цари, царя цари, и пойте новый гимн, пойте новый, пойте новый гимн, и пойте, пойте новый гимн. Иисус должен был родиться в городе Вифлееме, как предсказал один из пророков. Но Иосиф и Мария жили в Назарете, который был очень далеко от Вифлеема. Однажды в Назарет пришел римский воин и сообщил жителям города приказ римского императора. Каждый из вас должен вернуться в тот город или в ту деревню, где он раньше жил со своими родителями. Римские воины пересчитают всех и запишут, сколько людей живет в каждом городе и в каждой деревне. Таков приказ римского императора Августа, читал воин. Иосиф, услышав слова римлянина и вернувшись домой, стал собираться вместе с Марией в путь, в далекий город Вифлеем. Когда-то давно в Вифлееме жил Давид, а оба они, и Иосиф, и Мария, были из рода Давидова. Путь в Вифлеем был очень труден и долог, но таков был приказ императора Августа, и так хотел Бог. Иисус должен был родиться в Вифлееме. В Вифлееме было очень многолюдно. Со всех концов страны люди приехали в город на перепись. Все они направлялись на постоялый двор, чтобы найти там место для ночлега. Поэтому, когда Мария и Иосиф приехали в Вифлеем, свободных мест на постоялом дворе уже не было. Чтобы не ночевать под открытым небом, им пришлось пойти в хлев. Весь хлев был устлан соломой, а посередине хлева стояли ясли, из которых ели животные. Наступила ночь. Все жители в Вифлееме заснули. Все, кроме Марии и Иосифа. Счастливые сидели они рядом, а Мария держала на руках только что родившегося сына. Родился Иисус, Сын Божий, который сделает многих людей счастливыми. Мария завернула сына в теплое одеяло и положила его в ясли. Теперь это его колыбелька. В эту же ночь, невдалеке от города Вифлеема, сидели пастухи. Они сидели вокруг костра, разговаривали и посматривали за овцами, которые паслись невдалеке. Но вдруг на них с неба сошел свет, и пастухи увидели ангела. «Не бойтесь», — сказал ангел растерявшимся людям. «Я пришел сообщить вам великую радость. Сейчас родился в Вифлееме Спаситель Христос Господь. Вы найдете младенца, завернутым в одеяло и лежащим в яслях». Внезапно появилось в небе много ангелов, которые запели славящую Бога песню «Слава Богу! И на земле мир и счастье людям!» Притихшие пастухи слушали прекрасную песню. Когда ангелы, пропев песню, опять вернулись на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдемте скорее в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Той же ночью отправились они в путь, оставив своих овец лежать у огня. Бог охранял овец от диких зверей. Придя в город, они нашли хлев, где в яслях лежал младенец, а рядом с ним сидели Мария и Иосиф. Почтительно склонились пастухи перед яслями. В яслях лежал Иисус Господь. Когда настало утро, пастухи отправились назад домой, и по дороге они рассказывали всем, что родился Спаситель наш Иисус. И встречавшиеся им люди удивлялись: «Разве это возможно, чтобы Спаситель родился в хлеву?» «Да», — отвечали пастухи, и счастливые благодарили Бога. И мы должны благодарить Бога за рождение Иисуса. Мы все совершаем плохие поступки, а Иисус пришел на землю, чтобы простить нам их. Если ты будешь любить Его, Он простит и тебе твои грехи. Ныне в городе Давида нам рожден Господь Христос, хоть смиренного Он вида, но по-царски дар принес. Дар от смерти избавления, дар свободы и любви, дар святого примирения в жертвенной своей крови. Бог Творец, благой Отец, слава вечная Тебе. Пастухи пошли послушно, видеть чудные дела. Загорелась вера в душах, их к младенцу привела. Бог Творец, благой Отец, слава вечная Тебе. Землю пришел, прежде всех веков рожденный, место в яслях здесь нашел. Не роскошного чертога ясли ищет Божий Сын, чтобы все любили Бога, Бог Отец для всех один. Бог.